2. Этика – субъективная в противовес объективной. Если мы примем принцип гуманистической этики, что нам ответить тем, кто отрицает способность человека выработать нормы, которые были бы объективно верными? Действительно, одна школа гуманистической этики принимает этот вызов и соглашается с тем, что ценностные суждения не имеют объективной обоснованности и являются ничем иным, как произвольными предпочтениями или антипатиями индивида. С этой точки зрения, например, утверждение, что свобода лучше рабства, описывает всего лишь различие во вкусах, но объективным весом не обладает. Ценность в этом смысле определяется как любое желательное благо, и желание рассматривается как мерило ценности, а не ценность как мерило желания. Такой радикальный субъективизм по самой своей природе несовместим с идеей о том, что этические нормы должны быть универсальными и приложимыми ко всем людям. Если бы подобный субъективизм был единственной разновидностью гуманистической этики, то мы действительно оказались бы перед выбором между этическим авторитаризмом и отказом от всяких претензий на общие правильные нормы. Этический гедонизм есть первая уступка принципу объективности. Исходя из того, что удовольствие представляет собой благо для человека, а боль — зло, он обосновывает принцип, согласно которому желания имеют градацию. Ценными объявляются только те из них, выполнение которых доставляет удовольствие, а остальные — нет. Впрочем, несмотря на утверждение Герберта Спенсера, что удовольствие обладает объективной функцией в процессе биологической эволюции, оно не может быть критерием ценности. Существуют люди, получающие удовольствие от подчинения, а не от свободы, которые наслаждаются ненавистью, а не любовью, эксплуатацией, а не продуктивной работой. Феномен удовольствия, извлекаемого из того, что объективно вредно, типичен для невротического характера и подробно изучен психоанализом. Мы еще вернемся к этой проблеме при обсуждении структуры характера и в главе, посвященной счастью и удовольствию. Важный шаг в направлении более объективного критерия ценности представляет собой модификация гедонистического принципа, предложенная Эпикуром, который попытался разрешить проблему, введя дифференциацию между высшими и низшими видами удовольствий. Однако, хотя внутренние затруднения гедонизма были таким образом признаны, предложенное решение осталось абстрактным и догматическим. Тем не менее, гедонизм обладает одним большим достоинством. Сделав собственное переживание человеком удовольствия и счастья единственным критерием ценности, он делает невозможными любые попытки предоставить авторитету решать, что для человека лучше всего, даже не дав человеку возможности определить, что он чувствует в отношении того, что, как ему сказано, для него лучше всего. Неудивительно поэтому, что гедонистическая этика в Греции, Риме и в современной европейской и американской культуре приветствовалась прогрессивными мыслителями, искренне и пылко озабоченными счастьем человека. Однако, несмотря на свои достоинства, гедонизм не смог создать основу для объективно правильных этических суждений. Так должны ли мы отказаться от объективности, если выбираем гуманизм? Или все-таки возможно установить нормы поведения и выработать ценностные суждения, которые были бы объективно правильны для всех людей и при этом созданы самим человеком, а не превосходящим его авторитетом? Я, безусловно, считаю это возможным, и теперь постараюсь продемонстрировать такую возможность. Для начала не будем забывать, что объективно правильное не идентично абсолютному. Например, оценка вероятности, приближенное значение или какая-либо гипотеза могут быть правильными и в то же время относительными в том смысле, что установлены на основании ограниченных данных и могут быть подвергнуты будущим уточнениям, если это позволит факты или процедура. Вся концепция относительного в противовес абсолютному уходит корнями в теологическое мышление, согласно которому область божественного, абсолют, отделена от несовершенного царства человека. Вне теологического контекста концепция абсолюта не имеет смысла и занимает в этике столь же малое место, как и в науке в целом. Однако, даже если мы придем к согласию в этом пункте, главное возражение против возможности существования объективно правильных утверждений в этике сохраняется. Это возражение заключается в том, что факты должны быть четко отделены от ценностей. Со времен Иммануила Канта широко распространено мнение, что объективно правильные суждения могут быть вынесены только в отношении фактов, но не ценностей, и что проверка на научность заключается в исключении ценностных утверждений. Впрочем, в искусстве мы привыкли задавать объективно правильные нормы, выведенные из научных принципов, которые сами основываются на наблюдении фактов и или на всесторонних математико-дедуктивных процедурах. Чистые или теоретические науки занимаются установлением фактов и принципов, хотя даже физические и биологические науки входят в нормативный элемент, не нарушающий их объективности. Прикладные науки в первую очередь имеют дело с практическими нормами, в соответствии с которыми должны производиться действия. В данном случае долженствование определяется научным знанием фактов и принципов. Профессиональная деятельность нуждается в специальных знаниях и умениях, хотя в некоторых случаях достаточно просто здравого смысла. Такие области, как инженерия и медицина, требуют обширных теоретических знаний. Если я, к примеру, захочу проложить железную дорогу, я должен буду строить ее в соответствии с определенными физическими принципами. Во всех ремеслах система объективно правильных норм задает правила для практики, прикладной науки, основанные на теоретической науке. Хотя в любой области существуют различные пути достижения прекрасных результатов, нормы ни в коем случае не являются произвольными. Нарушение их наказывается низким качеством или даже полной неудачей в достижении желаемого. Однако искусством являются не только медицина, инженерное дело и живопись. Жизнь сама по себе — искусство, одновременно и самое важное, и самое трудное и сложное из всех практикуемых человеком. Сноска. Такое использование термина «искусство», впрочем, противоречит терминологии Аристотеля, который различал искусство изготовления и искусство употребления. Его объект — не то или иное специализированное занятие, а жизнедеятельность в целом — процесс развития человека в того, кем он является потенциально. В искусстве жить человек является одновременно и творцом, и объектом искусства, скульптором и глыбой мрамора, врачом и пациентом. Согласно гуманистической этике, для которой добро и зло — синонимы добра и зла для человека, для того, чтобы узнать, что для человека хорошо, нужно знать его природу. Гуманистическая этика — прикладная наука искусства жить, основанная на теоретической науке о человеке. Здесь, как и в других искусствах, совершенство достижений – добродетель пропорционально знаниям, даваемым наукой о человеке, и умениям и опыту их применения. Однако вывести из теории нормы возможно только если выбраны определенное действие и определенная цель. Предпосылка для медицинской науки – стремление к излечению болезни и продлению жизни. Будь это не так, все медицинские правила были бы несущественны. Каждая прикладная наука базируется на аксиоме, вытекающей из выбора желаемой цели деятельности. Имеется, однако, различие между аксиомой, определяющей этику, и аксиомами других искусств. Можно вообразить себе гипотетическую культуру, представители которой не хотели бы иметь картин или мостов, но не такую, где люди не хотели бы жить. Желание жить является врожденным для каждого организма, и человек не может его не разделять, независимо от того, что он по этому поводу думает. Сноска. самоубийство, будучи патологией, не противоречит этому общему принципу. Выбор между жизнью и смертью скорее мнимый, чем реальный. На самом деле человек выбирает между хорошей жизнью и плохой. Интересно задаться вопросом, почему наше время утратило концепцию жизни как искусства? Современный человек, по-видимому, полагает, что чтение и письмо — искусство, которым следует учиться, что для того, чтобы стать архитектором, инженером или квалифицированным рабочим, необходимо длительное обучение, но что жизнь — нечто настолько простое, что не требует особых усилий, чтобы такое умение приобрести. Только потому, что все люди так или иначе живут, жизнь рассматривается как что-то, в чем каждый эксперт. Однако так происходит не потому, что человек освоил искусство жить в такой степени, что утратил ощущение его трудности. Хорошо заметное отсутствие искренней радости и счастья в повседневной жизни явно исключают такое объяснение. Современное общество, несмотря на то, какое значение оно придает счастью, индивидуальности, собственным интересам личности, учит человека чувствовать, что несчастье, или, если использовать теологический термин «спасение», является целью жизни, а исполнение долга и успех. Деньги, престиж, власть стали стимулом и целью. Человек питает иллюзию, будто действует в собственных интересах, в то время как в действительности он служит чему угодно, только не настоящим интересам своей личности. Для него важно все на свете, кроме его жизни и искусства жить. Он борется за многое, только не за себя. Если этика создает комплекс норм для достижения совершенства в искусстве жить, ее самые основные принципы должны вытекать из природы жизни вообще и человеческого существования в частности. В самых общих терминах природа всякой жизни есть сохранение и утверждение собственного существования. Все организмы обладают врожденным стремлением к выживанию. Именно на основании этого факта психологи вывели представление об инстинкте самосохранения. Первый долг организма — быть живым. Концепция «быть живым» — динамическая, а не статическая. Существование и развертывание специфических сил организма — одно и то же. Все организмы обладают врожденной тенденцией реализовывать свой специфический потенциал. Цель жизни человека таким образом должна быть понята как развертывание его сил в соответствии с законами природы. Человек, впрочем, существует не вообще. Разделяя основные человеческие свойства с остальными представителями своего вида, он всегда остается индивидуальностью, уникальным существом, отличным от всех остальных. Он отличается от других особой структурой характера, темпераментом, талантами, склонностями, так же, как обладает единственными в своем роде отпечатками пальцев. Он может подтвердить свой человеческий потенциал, только реализовав свою индивидуальность. Обязанность жить — это то же, что обязанность стать самим собой, развиться в ту личность, которой он потенциально является. Подводя итог, можно сказать, что добро в понимании гуманистической этики — это утверждение жизни, развертывание сил человека. Добродетель — это ответственность за собственное существование. Зло означает ослабление сил человека. Грех — это безответственность перед самим собой. Таковы первые принципы объективистской гуманистической этики — мы не можем подробно рассмотреть их здесь и вернемся к ним в главе 4. Сейчас, однако, нужно затронуть вопрос о том, возможна ли наука о человеке как теоретическая основа прикладной науки — этики.